Глава 9. Невозможно не прийти искушению. Как был соблазняем несоблазняемый? Кто блажен и кто треблажен? Нет греха, когда человек бывает искушаем, но есть грех, когда человек бывает побеждаем. О соблазне, которым был соблазняем несоблазняемый, если спросишь, каким искушением он был искушаем, послушай и увидишь. Понял, добрый ненавистный дух Деницы, что пришел Иисус Христос на сию проклятую землю, но кто он таков, не знал. Делал он столько испытания, чтобы найти несоблазняемого, дабы соблазнить его, но разыскать его не мог, ибо Иисус Христос, нас ради снисшедший, сделался совершенным человеком и скончал, то есть до конца подверг себя всем человеческим ощущениям, говорим, гонению, алчбе, жажде, презрению и всем другим, ибо скорби необходимы каждому человеку, как огонь для пищи. Повар, когда хочет что сварить, то положив котел, чтобы то ни было, говорим, воду, овощи, масло, ставит котел на очаг, разводит огонь, варит кушанье, снимает с огня, когда сварится, опорожняет котел и подает в трапезу. Когда старшие братья сядут за стол, то охотно ест это произведение кухни, ибо оно прекрасное кушанье, так как хорошо сварилось. Однако, когда в нем нет соли, то оно невкусно, и его нисколько не пользует. То, что оно сварилось, то есть и человек, когда бы он перетерпел искушение и скорби, не попользует он, если в нем не будет соли. Таково есть искушение для человека. Человек хотя бы и все добродетели исправил, искушения же не имел, не имеет еще никакого прибытка. Ибо искушение есть возглавление добродетели, то есть свершение крыши в здании доброго подвига. Блажен, имеющий терпение в перенесении скорби, не побеждающийся теми соблазнами, которыми его соблазняют, и побеждающий терпением тех, которые вводят в искушение ближнего. То есть блажен благий, побеждающий злого терпением, наносимых ему зол. Но тот, который наносит скорби человеку, тот уподобляется искусителю, соблазняющего несоблазняемого. Если хочешь узнать, кто был искуситель и кто есть несоблазняемый, услыши. Несоблазняемый есть Господь наш Иисус Христос, облегшийся в человека и ставший совершенным человеком, совершивший все скорби человеческие, как я говорю тебе, и смиривший искушавшего его». И познал несколько дьявол Иисуса, то есть устрашен был знамением его божественной силы, явленной в чудесах. Но не было ему допущено узнать его совершенство. Если какому человеку приснится во сне, что он переходит по мосту, а другой человек, то есть противник его, сверг его с места, человек, пробудившись от сна, запомнит сон и говорит, сбудется ли это или нет, начинает расследовать и допытываться, чтобы найти того противника по приметам, указанным ему содержанием сна. Допытывается, испытывает всевозможными способами, чтобы разыскать искомого человека и уничтожить того, который там с моста сверг его. Настолько и Бог дал возможность дьяволу, искусителю познать воплощение, промысл Божий, настолько, но не больше. Также и то, что дьявол получает власть искушать Христа, яко человека, было ради того, что Христос стал совершенным человеком, в защиту на спасение человека, который искушается воображением помыслов творить то, что воображает ему помысел. Такими же соблазнами был искушаем и несоблазняющийся. Мечта воображения окружила его не мечтающего, не воображающего в себе ни злой, ни какой-либо иной земной мечты. Настолько ни о чем в помысле своем не мечтающего, не очами своими несоблазняемого, того, кого очи блистающие и помыслы чистые. Но искушаемый еще не становится чужд Богу. Чужд бывает тот, который побеждаем. Победитель же, Иисус Христос, побеждает. Сильный, силою свою он побеждает все соблазны злобы и всякое находящее искушение. То есть в ком вселится благодать и сила Христова, тот благодатью Христовой побеждает всякий соблазн и всякое искушение. Как сказано, побеждает естества чин. Блажен побеждающий, то есть праведник, не познавший великих грехопадений. Но бывает блажен и побежденный. Который же? Тот, кто кается и восстает, подобно Давиду, который, быв побежден, прелюбодеянием с чужой женой, быв побежден убийством ее мужа, быв побежден гордостным помыслом, желанием узнать, сколько мира ему подвластно, быв так сильно побежден этими тремя язвами, что душа его изъязвилась как проказой, столь скорбно возболезновал душою своей, что восчувствовал болезнь и во всем теле своем. Восчувствовал Давид содеянное беззаконие, размыслил о исчислении воинов своих, покаялся в содеянном беззаконии, говорим, в содеянном прелюбодеянии и убийстве. Явил он такое покаяние перед Богом и столь раскаялся, что язвы те стали блистающими ризами церкви, золототканными украшениями богослужений и драгоценными одеждами Давиду. И опять блажен бывает побежденный. Но кто таков? Тот, кто подобен преподобной Марии Египетской, которая, будучи побеждена блудом мира и став блудницей 17 лет, но по 17 летах показала толикое покаяние Богу, не как Давид, не как Манасия, не как аскеты пустыни, но как никто другой, такое показала она покаянию Богу, что стала светильником Египта. Блажен и тот, кто побеждается, но который? Тот, кто исповедует по падении своем Христа, Христа Богом истинным, от Бога истинного, кто подобен разбойнику, узнавшему во Христе Бога, исповедавшему Его божество на кресте и сказавшему: «Помяни меня, Господи, когда приидеши во Царствие Твоем».